Или же наступление социализма на село пойдет мимо этих городов, и они останутся в стороне унылыми матерними развалинами, скучными даже для историков старого забытого социального уклада. А что? Как вам это нравится? «Ну, знаете ли...» — Роман Вильгельмович вытянул губы и кинул кверху палец. «Так это от вашего призыва устроить Карачун Рязани до Пензы во имя новой психологии отдает старым головотяпством?» И залился тоненьким смешком. «Почему?» — сурово спросил его Ашихмин. «Да потому что Рязань и Пенза не помещичьи крепости, а русские города. И все, что построено в этих городах, построено и создано народом. Разрушать это — значит разрушать народную культуру, так это...» И этот пучеглазый умник туда же лезет, в народность, неприязненно подумал Ашихмин и ответил как тупому школьнику — «Не народную культуру, а дворянскую да поповскую понимать надо». «Ну, дворяне да попы ничего своими руками не строили», — ответил Юхно и опять хохотнул. «Культура — это вам, понимаете ли, не форма одежды. Она не бывает ни помещичьей, ни чиновничьей, а только национальной. Это тоже понимать надо». «Не национальной, а классовой. Дело не только в культуре. Я имею в виду уклад жизни, быт, традиции, наконец», — начал горячиться Ашихмин. «Все то, что осталось в наследство от старого мира и мешает нам жить по-новому, а что?» «Ну да, Рязань с Пензой помешали нам жить», — сказал угрюмо Герасимов, и застолица зашевелилась. «Это ж надо такое сказать! Пропади пропадом, Рязань да Пенза? Да кто ж мы такие, китайцы или монголы?» — возмущенно спрашивал Саша, глядя попеременно на приятелей. «Ты, Сашура, определенно самоед, потому что все свое семейство слопал, а имущество отдал дяде. Глуп и дремуч», — сказал Бабосов. «Не вижу возражений по существу», — обернулся к Успенскому Ашихмин, теперь уж с вызовом глядел на него и кривил губы. «Уклад жизни, быт и особенно традиции формируют национальный характер», — сказал Успенский и посмотрел на Ашихмина тем оценивающим взглядом, когда смотрят на противника, чтобы решиться, спорить или нет. «А национальный характер есть главная сила», или, если хотите, центр тяжести нации. Без национального характера любая нация потеряет остойчивость и распадется, как единое целое. «Ах, вот как!» — подхватила Ашихмин, весь оживляясь. «Вот вы и попались. Национальный характер — фикция, вымысел. Его выдумала буржуазия, чтобы одурачивать пролетариат. Удобнее эксплуатировать народ в эдаком трогательном единстве национальных интересов. Ах, мы русские! Мы одним миром мазаны. У нас одна задача, одна цель, одно отечество. Вы любите свое отечество, свой уклад, свою историю, свой язык, свои города и веси, а мы вас будем потихоньку околпачивать, заставлять вас работать не столько на себя, сколько на нас, блюстителей этого уклада до языка, до любви к отечеству. А что? У пролетариата нет отечества. Его отечество — всемирная революция. Его цель — объединение всех языков в единую семью. А все эти косопузы и Рязани да толстопятые Пензы — мешают такому объединению своей приверженностью к домостроевщине, к мещанству, к патриархальной жизни. Вот почему надо разрушать эти затхлые миры и выходить на простор интернационального общения, а что? Как вам это нравится?» «Национальный характер вовсе не мешает интернациональному общению», — холодно возразил Успенский. «И при чем тут эксплуатация? Одно с другим не связано. Разве английская буржуазия, к примеру, эксплуатирует только англичан? И если вы считаете национальный характер фикцией, то скажите...